Улица Радвилу. Трое в лодке, не считая Герри и Фреки. Оми, Герри и Фреки всегда приходят первыми. Оми занимает место на веранде старой лодки, то есть под ярко-зеленым тентом на тротуаре улицы Радвилу. Здесь у него есть любимый стол, крайний справа от входа. Летом стол преданно ждет Оми, прикрывшись табличкой «Зарезервировано». Зимой специально для дорогого гостя на улицу выносит газовый обогреватель в форме гигантской поганки. В помещение Оми не заходит ни при каких обстоятельствах. Дело не в собаках, с которыми он не разлучен, и владелец, и посетители старой лодки с радостью приплатили бы за возможность оказаться в обществе двух дружелюбных голубоглазых волчат. Обаяние всех хаски неотразимо, но псы Оми даже на фоне своих сородичей нечто выдающееся. К ним сбегаются с подношениями не только заскучавшие клиенты, готовые по случаю счастливого знакомства распрощаться с последним свиным ухом, но и раскрасневшиеся от кухонного жара повара, прознав об их очередном визите, несут лучшие филейные обрезки. Оми кормлению псов не препятствует, полагая, что радость важнее дисциплины. Вечно голодные Фреки ловят угощение на лету. Тщетно жадина Герри пытается ухватить его долю, предусмотрительно придерживая свой кусок лапой. Этот трюк у него никогда не проходит. Но Герри с оптимизмом смотрит в будущее. Когда-нибудь да получится. Главное не оставлять стараний. Поэтому дело не только в собаках, а в трубке. Оми всегда выходит из дома, тщательно окутав голову облаком ароматного дыма, с неизменной пинковой трубкой в зубах. Она, похоже, вообще никогда не гаснет. По крайней мере, Оми на моей памяти еще ни разу не прерывал игру, чтобы вычистить и заново набить трубку, а дым при этом исправно клубится, как бы мы ни засиделись. Не понимаю, как ему это удается. Тайна за семью печатями. 43829 пункт в моем неполном пока списке чудес этого света, на составление которого я ухлопал уже добрую дюжину лет, несколько сотен блокнотов и столько же, строго по одному на блокнот, карандашей. Сан всегда приходит сразу вслед за Оми. Буквально 10 секунд спустя, как будто нарочно пряталась где-то рядом за углом, высматривая, когда он появится, лишь бы не усаживаться за стол первой. Сан среднего роста и сложения, но поначалу всем почему-то кажется очень высокой и тонкой, как натянутая струна. У нее смуглая кожа, густая копна вьющихся пепельных волос и глаза серебристые, как озера в пасмурную погоду. Сан всегда одета так тщательно, что, кажется, она начинает продумывать свой гардероб чуть ли не за неделю до встречи. На самом деле Сан всегда собирается в попыхах, но на результате это не сказывается. Ни одной случайной детали. Все на своих местах. Если одна из ее прядей выкрашена в зеленый цвет и заплетена в косицу, значит, из-под многослойной цыганской юбки рано или поздно покажется соблазнительно тонкая щиколотка, обтянутая таким же зеленым чулком. А узор на одной из бусин ее браслета, можно не сомневаться, в точности повторяет рисунок, вышитый по краю шали. И так далее. Я же неизменно опаздываю на каждую встречу. Причиной тому не безалаберность, а пунктуальность. Просто я знаю, что Оми нравится приходить первым, а Сан обожает являться сразу следом за ним. И мне совсем нетрудно прийти на четверть часа позже, дать этим двоим спокойно помолчать о разных вещах, которые в моем присутствии пришлось бы обсуждать вслух. Собравшись, наконец, вместе, мы заказываем напитки. Оми пьет светлое пиво, Сан — брусничную воду, а я беру джин-тоник и еще целый стакан колотого льда. За игрой мне всегда жарко, даже зимой, даже если забыть дома шарф и сесть подальше от обогревателя. После того, как на столе появляются стаканы, Оми достает из кармана колоду карт. Всякий раз новую, еще в упаковке. Не то чтобы мы не доверяли друг другу, просто Оми любит покупать карты. Сан их разглядывать, а мне все равно. Мы играем в Рамми. Рамми. Рамми. Группа карточных игр, рассчитанных на 2, 3 или 4 человек. Главная задача в любой из игр Рамми – быстрее противников избавиться от имеющихся на руках карт, выложив их на стол в виде определенных комбинаций. Из множества вариантов этой игры мы выбрали нечто похожее на Рамми 500. такая же запись заработанных и штрафных очков, два джокера в колоде, возможность брать любую скинутую карту, а не только верхнюю. Но сдача у нас по 13 карт, как в Калуке. И стоимость туза в любой комбинации 15 очков. И еще некоторые нюансы. Конечно, мы делаем ставки. Скучно играть, как говорится, на интерес. Но и на деньги в нашем случае вполне бессмысленно. Оми настолько к ним равнодушен, что даже не знает, богат он или беден. Сан слишком щедра и чего доброго может начать поддаваться ради удовольствия сделать нам подарок. Что до меня, я-то как раз не против заработать хорошей игрой. Но всему свое время и место. Наши ставки в любом случае привлекают меня куда больше. Потому что мы играем на людей. Каждый, кого волей случая занесет на улице Радвилу, пока мы сидим на веранде старой лодки, может оказаться ставкой в нашей игре. А может и не оказаться. Тут требуется точность. Надо пройти мимо старой лодки в тот момент, когда один из нас тасует карты перед очередной сдачей. А еще надо нам понравиться. Победитель, тот, кто первым выложит все карты на стол, может рассказать о назначенном ставкой прохожим, что взбредет в голову. Давать волю воображению не возбраняется. Впрочем, сохранять сдержанность тоже не считается дурным тоном. Если у кого-то из проигравших наберется больше очков, чем у победителя, при игре в рамме такое случается, он может делать уточняющие замечания и даже вносить поправки. Но мы стараемся не злоупотреблять этим правом. Я тасую карты. Мимо идет невысокая миловидная женщина в сером льняном костюме. Переглядываемся. Я вопросительно поднимаю бровь. Сан неопределенно взмахивает рукой. Дескать, будь что будет. Оми кивает. Годится. Можно сдавать. Оми берет карты по одной, по мере того, как они ложатся на стол. Он хмур и безмятежен, как всегда во время игры. Сан сгребает по несколько штук за раз, щурится, разглядывая добычу, и адресует мне традиционный укоризненный взгляд. Дескать, мог бы сдать и получше. Это вовсе не означает, что карты действительно плохи. Окажись у нее на руках полдюжины джокеров вперемешку с тузами, укоризны во взоре не убавилось бы ни на йоту. Закончив сдавать, я беру свои карты и торжествующе улыбаюсь. Вовсе не потому, что они мне так уж нравятся. Скорее наоборот. Просто кто-то из игроков должен улыбаться после всякой сдачи, и пусть это буду я. У меня, говорят, неплохо получается. Впрочем, итог все равно предрешен. Первую сдачу у нас всегда выигрывает Оми. Это тоже своего рода традиция. Дальше игра может пойти как угодно, но первая сдача всегда его. Не знаю уж почему. «Все-таки очень неприятно с тобой играть», — говорит Сан, подсчитывая штрафные очки. «И сам ты только на первый взгляд милый человек, а на самом деле очень неприятный». Оми ухмыляется, затягиваясь трубкой. Ему нравится, когда проигравшие делают вид, будто сердятся. От меня в этом смысле толку немного, зато на Сан всегда можно рассчитывать. Оми никогда не торопится. Вот и сейчас он медленно перебирает карты, медленно складывает вслух 46 плюс 9, 55... Дождавшись от меня подтверждения, продолжает 55 плюс 11. Назвав окончательную сумму, непременно перепроверяет. Наконец, веско повторяет результат. 143. «Неприятное какое число», — завистливо вздыхает Сан. «Ну же», — не выдерживаю я. Но Оми молча пыхтит трубкой, думает. «Однажды наша женщина в сером», — наконец говорит он, «найдет на улице старую книгу без обложки и нескольких первых страниц, следовательно, без имени автора. В этой книге будут детально описаны судьбы, ну, скажем, 8 человек, и подробно рассказано, как каждый из них может избежать ожидающих его неприятностей, а в некоторых случаях преждевременной гибели. Сперва женщина в сером решит, будто в руки я попал чрезвычайно оригинальный роман, не похожий на все, что она читала прежде, и даже предпримет ряд усилий, чтобы узнать имя автора. Увы, безрезультатно. Зато однажды она случайно познакомится с одним из персонажей. Сперва будет удивляться и радоваться полному совпадению имени и биографических деталей, но после того, как новый знакомый погибнет в возрасте 43 лет при обстоятельствах, полностью соответствующих предсказанию, женщина в сером проведет в раздумьях бессонную ночь. Потом еще раз внимательно перечитает книгу и составит список, в какой последовательности надо разыскивать ее персонажей. То есть кому из них серьезные неприятности угрожают в ближайшее время, а кому еще не скоро. Начнет подтягивать порядком забытый немецкий язык и с нуля учить испанский, чтобы, когда придет время, иметь возможность объясниться. Поскольку она не настолько богата, чтобы нанимать частных детективов, возьмется за поиски сама. Нечего и говорить, что жизнь ее полностью изменится, заполнится новыми знакомствами и удивительными приключениями. 6 лет спустя все персонажи будут предупреждены и, следовательно, вооружены, а наша героиня обнаружит себя где-нибудь у черта на куличках. Ну, предположим, на острове Антигуа, чего мелочиться. Загорелой, похорошевшей, очень счастливой и по уши влюбленной, в кого именно оставляю на ее усмотрение. Но в целом вот такая картина. «Ну ничего, так дамочка развлечется», — киваю я. «Оми знает меня не первый год. Он в курсе, что мое ничего так дорого стоит. Высший бал. Отсутствие подлинного восторга я легко и охотно маскирую одобрительными формулировками, а когда по-настоящему зацепило, становится не до церемоний. Это не поза, а просто устройство организма. Внешнее поведение никогда не соответствует внутреннему состоянию. Самому смешно». «По-моему, ты сделал этой женщине в сером королевский подарок», — вздыхает Сан. «Я ей почти завидую». «Сперва чуть не сглупил», — смущенно признается Оми. «Думал просто сделать ее королевой бабочек. Ну, чтобы бабочки слетались к ней отовсюду и порхали вокруг ее головы, куда бы она ни пошла. Вовремя опомнился. Решил, что было бы нечестно вот так запросто решать за всех здешних бабочек, как им себя вести. В конце концов, бабочки не ставка, и какого черта раз так?» «Было бы красиво», — неуверенно говорит Сан. «Ты тасуй давай», — говорю я. «Руки уже чешутся отыграться». «Да ладно тебе, чешутся, ишь». Оми любит и умеет держать паузы. И с этим, увы, ничего не поделаешь. Тасовать теоретически можно очень долго, хоть до самого вечера. Улица Радвилу не то чтобы главная пешеходная магистраль, и даже не второстепенная. Если называть вещи своими именами, тут вообще почти никто не ходит. Туристы сюда не забредают, да и среди местных, желающих срезать путь от улицы Тилто до набережной или в обратном направлении, совсем немного. Хорошо, что хозяин старой лодки с самого начала сделал ставку на формирование круга завсегдатаев, не особо рассчитывая на случайных клиентов. А то бы давным-давно разорился, и где тогда, скажите на милость, мы бы собирались? Впрочем, нам-то как раз грех жаловаться. Дольше нескольких минут на моей памяти ждать не приходилось. Вот и сейчас. Стоило Оми наконец взять карты в руки, как на Радвилу появились сразу 3 прохожих. Мальчик с рыжим сеттером на поводке, рано облысевший клерк в темно-синем костюме и старушка с кошелкой, едва ковыляющая на опухших, негнущихся ногах. Из кошелки торчат букеты, составленные из полевых и садовых цветов. До проспекта Гедеминоса, где она обычно торгует, любой из нас не спеша дошел бы отсюда 5 минут. Она будет добираться не меньше 1 часа, но ничего, добредет. А потом, собрав скудную выручку, обратно. И так все лето и осень, ни единого дня не пропуская. Потому что надо, точка. Снимаю шляпу. «Бабка явно не из тех, кто легко сдается», — говорю я вслух. «Другие в таком состоянии даже во двор на лавке посидеть не выбираются. А это ишь цветы продавать ходит. Она мне по душе». «Мне тоже», — кивает Оми. К тому же у мальчишки жизнь и без нас вполне интересная. «А лысый лично мне совсем не нравится», — встревает Сан. «Но не потому, что лысый, а потому что...» «Спасибо, что объяснила», — вежливо говорю я. «Теперь все, наконец, стало ясно». «Но ведь действительно ясно», — ухмыляется Оми. «Не придирайся». И начинает сдавать. Сан, как всегда, бурно возмущается его удивительной способностью сдавать ей исключительно неприятную дрянь. Однако это не мешает ей выкладывать комбинацию за комбинацией. Еще немного, и на столе закончится место. Это досадно. Мне хотелось бы выиграть старуху. Сан наверняка уже сочинила для нее добрую дюжину прелестных девчачьих историй об обретении молодости, усыновлении чудесного младенца, случайной встрече с былой любовью или внезапной горячей дружбе с королевой местных фей. Старушке, скорее всего, понравится, но лучше все-таки доверить это дело мне, честное слово. Словно бы в ответ на мои мысли Сан, а затем и Оми, сбрасывают ровно те карты, которые мне требуются. И я, опля, заканчиваю первым, к их нескрываемой досаде. «А я тебе так верила», — скорбно говорит Сан, — «так верила, как самому родному человеку. Замуж бы пошла, если бы позвал, вот честное слово. Но уж теперь ты ни за что не пойду. Теперь я тебя знаю. Самой, заметь, неприятной стороны». Подсчет, впрочем, показал, что очков у Сан больше чуть ли не вдвое. Но это как раз ничего. Ее подсказки дело не испортят. Мою историю вообще ничем не перешибешь. «Ну, во-первых, небрежно говорю я, ясно, что никакая это не бабка, а джин, заключенный разгневанным и хитроумным господином в сосуд из плоти, а не из меди, как делали прежде». «Боже!» — Сан картинно хлопает себя по лбу. «Ну, конечно! Как я сразу не догадалась!» «И сколько тысячелетий ему еще так шаркать?» — озабоченно спрашивает Оми. «Джинов обычно надолго проклинают». «В том-то и штука, что господин решил мерить срок заключения не годами, а шагами», — торжествующе говорю я. «Обрек беднягу сделать 100 000 шагов, понадеявшись, что в таком ветхом теле он и 1000 не одолеет. Но наш джин проявил стойкость и обретет свободу уже сегодня, как только...» Я собирался сказать, как только свернет за угол, но Сан меня перебила. Что ж, имеет право. «Как только продаст последний букет», — восхищенно выдыхает она, — «отдаст его, предположим, какому-нибудь унылому умнику, который с 5 лет полагает, будто знает, как устроен мир и чего от него ждать. Сделает шаг в сторону, скажем, чтобы взять свою кошелку, и это окажется самый последний шаг. И джин метнется в небо огненным столбом, прямо у всех на глазах. Представляете, какой переполох поднимается? Кто-то завизжит, кто-то перекрестится, кто-то пустится на утек, завоют псы, заревут младенцы, а охранник магазина Зара позвонит в полицию, но в целом обойдется без особых жертв. И то-то наш умник попляшет». «Поправка принимается», — говорю я. «Так даже лучше. Спасибо, Сан». «Весело», — резюмирует Оми, затягиваясь трубкой. «В его устах весело — это даже круче, чем ничего так в моих». «А теперь я сдаю», — объявляет Сан. «Давай сюда карты». Сан всегда тасует долго. Ей просто нравится это занятие. А улица Радвилу послушно пустует, сколько заблагорассудится Сан. Наконец, из-за угла выходит высокий мужчина с этюдником, одетый при этом как солдат великой армии какой-нибудь неведомой, но прекрасной страны. Камуфляжные штаны и такая же кепка, украшенная пучком попугайских перьев. Изрядно выленившая на солнце оранжевая майка и высокие ботинки цвета берлинской лазури. Коротко стриженные темные волосы, выкрашены в тон ботинком. В целом композиция более чем удалась. И кому как не Сан ее оценить? «Он прекрасен», — вздыхает Сан. «Я его хочу». «Сперва тебе придется его выиграть», — хладнокровно замечает Оми. Сан снова вздыхает и начинает сдавать карты. «Но в этой партии снова везет мне». «Вот это уже совсем нечестно», — возмущается Сан. «Я тут сижу, такая красивая, а ты у меня выигрываешь и выигрываешь. Лукаво. Вместо того, чтобы простодушно проиграть». «Да я бы с радостью, дорогая, но ты сама сдала мне все эти замечательные карты. Своими руками. Они не из моего рукава». «Кто тебя знает?» — ворчит Сан. «Ладно уж, давай рассказывай. Только чур моего прекрасного мальчика не обижать. Смотри мне». «Да кто ж такого обидит?» — говорю я. «На следующей неделе твой прекрасный мальчик найдет на холме калейдоскоп фей, узоры которого, как известно, повторяют самые прекрасные фрагменты невидимых человеческому глазу миров, причем в ритме, наиболее благоприятном для смотрящего, что делает их притяжение совершенно неодолимым. Художник подберет вещицу, чтобы подарить соседскому ребенку, глянет одним глазом и пропадет. Известно, что бывает с людьми от фейских игрушек. Но ничего страшного не случится, потому что у него есть, ну, предположим, очень надежный друг, который придет, встряхнет, приведет в себя, заставит поесть, для чего еще и нужны друзья, а потом сам заглянет в калейдоскоп. И тоже пропадет, потому что ничего прекраснее откроющихся ему переменчивых узоров нет на этой земле. Но тут уж наш художник приведет друга в чувство. Так и будут проводить время, пока не привыкнут к ослепительной красоте настолько, что смогут сами добровольно от нее отрываться, когда пожелают. И никто не умрет от истощения, сжимая в скрученной судорогой руке волшебный калейдоскоп. Хотя с иными счастливчиками подобное порой случается. Но самое главное, конечно, не это, а... «Художник станет рисовать увиденные узоры?» — перебивает меня Сан. Не выдержала. Ее можно понять и простить. Тем более, что это не подсказка, а догадка. Причем совершенно верная. «Он даже выставку этих картин устроит», — говорю я. Год-полтора спустя, чего тянуть. И узоры калейдоскопа феи увидят так много людей, что на трижды трех калькуляторах сосчитать невозможно. И все останутся живы, потому что картина — это все-таки умеренно волшебный объект. Оторваться трудно, но можно. А вот забыть уже не получится. Никогда. И после этого мир окончательно изменится к лучшему. Хотя даже и не знаю, куда еще. «В мире, действительно изменившемся к лучшему, я буду выигрывать у вас хоть иногда», — ворчит Сан. Впрочем, она совершенно довольна. Ее любимчик пристроен наилучшим образом. Угодить Сан очень просто, было бы желание. У меня оно обычно есть. Пошел второй круг, снова моя очередь сдавать. Псы и Оми, успевшие собрать дань со всех завсегдатая в старой лодке, угомонились, вернулись к хозяину и улеглись под стол подремать. Теплая тяжелая голова Фреки доверчиво лежит на моей ноге. Я стараюсь сохранять неподвижность и тасую карты. А по улице Радвилу ковыляет юная девица на таких высоченных каблучищах, что ее променад больше похож на цирковое выступление, чем на обычную прогулку. Мы с Сан, переглянувшись, взрываемся от безмолвного хохота. А Оми говорит: «Она сумела вас развеселить, а это немалая заслуга». «И то верно», — киваю я. «Годится. Эту сдачу наконец-то выигрывает Сан». «Пустяковый, конечно, успех», — с наигранной сдержанностью говорит она. «Но все равно хорошо. Наконец-то мне стало приятно с вами играть. И вы даже кажетесь мне, не побоюсь этого слова, милыми. Хотя я знаю вас не первый год и могла бы не питать иллюзий». «Не тяни», — говорит Оми. «Что с барышней?» «О, с барышней все прекрасно», — улыбается Сан. «Я, как ее увидела, сразу поняла, что каблуки — это не следование моде, а домашнее задание». И умолкает. Такая уж у нашей Сан манера рассказывать. Еще и удивляется, что никто не понимает ее с полуслова. Словно живет в мире, где все без конца занимаются чтением мыслей друг друга. А вслух говорят только, если хотят продемонстрировать красивый тембр голоса. «Глядите, как я умею». Впрочем, почему словно? «Что за задание?» — хмурится Оми. Я пока помалкиваю, но тоже хмурюсь. «Ну как же? Девочка учится пению. У нее очень хороший учитель, немного эксцентричный, но кто без греха. Порой он дает ученикам необычные домашние задания, на первый взгляд не имеющие никакого отношения к певческому мастерству. Станцевать в супермаркете, переправиться на плоту через реку, добраться автостопом до моря, или вот, к примеру, прогуляться на каблуках непривычной высоты. Учитель уверен, что все это благотворно влияет и на голос, и на всего человека целиком. И он совершенно прав. Если только сидеть дома и петь, легко упустить самое главное». «Что именно?» — хором спрашиваем мы. «Ну как что? Весь мир. Для того и домашнее задание. Чтобы человек был то весел, то растерян, то смущен, то беспричинно счастлив и всегда немного настороже, потому что никогда заранее не знаешь, что тебе велят отмочить завтра и как ты станешь выкручиваться. Когда ты певец, а значит весь целиком музыкальный инструмент, надо быть готовым к постоянным переменам. Иначе как же из тебя сделается музыка?» «И не только музыка», — кивает Оми. «А вообще все. Спасибо, дорогая. Напоминай нам об этом почаще». Обрадованная его похвалой, Сан безропотно соглашается считать следующей ставкой толстого мужчину в неопрятном джинсовом комбинезоне, подходящем разве только для домашнего спектакля про Карлсона. Хотя сказать, что такие ей не нравятся, все равно, что назвать пустыню детской песочницей. Недопустимое преуменьшение. И даже когда Оми выигрывает с разгромным счетом, то есть оставив нас обоих с полусотней штрафных очков на брата, она великодушно пожимает плечами. Повезло, бывает. А ведь какую шикарную сиротскую песню могла бы завести? «Ну и что такого интересного может случиться с этим толстяком?» — нетерпеливо спрашивает Сан. «Рассказывай». Торопить Оми, конечно, бесполезно. Он курит и молчит, молчит и курит, выпускает сизый дым аккуратными овальными кольцами. Наконец говорит: Готов спорить, через год ты его не узнаешь. Впрочем, у вас немного шансов встретиться, потому что уже через неделю этот человек отправится в свое самое первое путешествие, которое, по моим прогнозам, затянется на долгие годы. Что за путешествие? Его можно было бы назвать кругосветным, но точности ради следует сказать, что и кругов, и источников света будет великое множество. Хотя сам он поначалу запланирует совсем простой и непродолжительный марш-бросок к ближайшему теплому морю и обратно. Оно и к лучшему. Когда впервые в жизни решаешься оторвать наконец задницу от дивана, не стоит вот так сразу признаваться себе, что это навсегда. А то рухнешь с перепугу назад и привет. «Совсем-совсем впервые в жизни?» — спрашиваю я. «То есть мужик до сих пор вообще никуда из Вильнюса не уезжал?» «Не дальше бабкиного хутора в Малитай. За всю жизнь, то есть 40 с лишним лет, даже до Клайпеды ни разу не добрался. И в Каунасе не был, хотя он всего в 100 километрах отсюда, ни о чем говорить». «Во дает! Как же он умудрился?» «Тоже мне хитрость. Бедность, лень и мечтательность. Вполне обычное сочетание. Таких людей на самом деле полным-полно». «Я имею в виду, как он умудрился вырваться». «Ага. Тогда следует употреблять будущее время. Вырвется он, как я уже сказал, только неделю спустя. Хотя, конечно, процесс уже давно запущен. Работу он потерял 3 месяца назад. Жена ушла еще в позапрошлом году. День рождения был на минувшей неделе. Обычное в таких случаях подведение итогов оказалось, мягко говоря, малоутешительным. Но решающее событие еще впереди. Через 2 дней он случайно подслушает разговор девочек-студенток. Обычная болтовня о том, кто как провел лето. Одна ездила автостопом в Париж, другая таким же способом добралась аж до Барселоны, третья не любит жару, поэтому колесила по Норвегии. И это окажется благословенной последней каплей. Какие-то пигалицы, можно сказать, владеют миром, а я... К тому же идея автостопа, позволяющая путешествовать без затрат, прежде просто не приходила ему в голову. В первые дни он, конечно, будет отчаянно стесняться, но быстро войдет во вкус. Оми задумчиво улыбается, затягивается трубкой. Кольцо дыма застывает над его головой, как сбившийся на бекрень нимб. Но мы с Сан пока помалкиваем. Нам кажется, что продолжение воспоследует. И точно. «Этот человек, — говорит Оми, — пока скромно мечтает когда-нибудь добраться до побережья Черного моря и не знает, во сколько морей и океанов ему предстоит окунуться. Но главное, конечно, не это. Куда важнее, как много нового он узнает о самом себе. Выяснит, что довольно смел и удивительно щедр для человека, который большую часть жизни экономил даже на еде. Что умеет на ходу придумывать увлекательные истории, а если понадобится, внимательно слушать чужие исповеди. Что на редкость удачлив в любой игре и памятлив на слова чужих языков. Что не боится тяжелой работы и не устает от нее. Что нравится некоторым женщинам и легко находит общий язык с детьми. И еще великое множество разных вещей, о которых не подозревал, пока сидел дома. Жизнь его таким образом приобретет смысл столь ослепительный, что можно станет бродить по лесу без фонаря, даже в новолуние. Если бы я не был собой, а кем-то другим, я бы сейчас ему позавидовал». «Впечатляет», — задумчиво кивает Сан. «Вот оно значит, как обернется». «Между прочим, твоя очередь сдавать», — говорит Оми. «Смотри, кстати, какая хорошая девочка идет». «Я еще тасовать не начала», — смеется Сан. «Куда ты спешишь?» «Я-то не спешу. Просто девочка очень хорошая». «А, кстати, да. Отличная девчонка. Легкая и прохладная, как сентябрьские сумерки. Стройная, длинноногая, с тонкими щиколотками и запястьями. Из тех редких красавиц, которые совершенно не придают значения собственной внешности, а комплименты встречают с искренним недоумением. Мало ли, кто как выглядит. Подумаешь, какие пустяки». «Ладно, ладно, уговорили». Сан перемешивает карты прямо на столе, сгребает и начинает сдавать. Открыв карты, я, конечно, торжествующе улыбаюсь, но только потому, что считаю своим долгом блюсти традицию. Однако Герри, неожиданно вылезший из-под стола поразмяться, кладет голову мне на колени и, невольно подглядев в дикий набор разномастных троек, восьмерок и валетов, окружающих одинокий пиковый туз, начинает жалобно поскуливать. «Ты чего, дружище?» — удивленно спрашивает Оми. «Вот уж действительно», — думаю я, — «чего скулить? Тут плясать впору. От радости, что эти карты сдали не тебе». Псу это, видимо, тоже пришло в голову, потому что он внезапно успокоился и, сладко зевнув, снова нырнул под стол. От греха подальше. «Надеюсь, на руках у вас обоих такая же неприятная дрянь, как у меня», — вздыхает Сан, просто ради торжества справедливости. И тут же выкладывает три туза. «Ничего себе неприятная дрянь! Ах ты, бедняжечка!» Оми укоризненно хмурится, но это совершенно не мешает ему выкладывать одну комбинацию за другой. И только я сижу как дурак с кучей бесполезных карт на руках. Впрочем, партия оказалась долгой, и даже мне, как выяснилось, во второй ее половине грех жаловаться. К тому времени, как Оми, торжествующе хмурясь, избавился от последней дамы, мы с Сан успели занять комбинациями не только свою часть стола, но и один из пустующих стульев. На руках осталась пара мелких карт, не о чем говорить. Шикарно сыграли. «Однако девица все равно твоя», — говорю я, подсчитав очки. «Рассказывай, что с ней?» «Да ничего особенного», — пожимает плечами Оми. «Просто в детстве она ухитрилась подружиться с собственной тенью. Часами могла с ней болтать, когда никто не слышал. И знали бы вы, что за дивные истории они друг другу нашептывали. Постепенно подружки выучились бегать на перегонки и даже играть в прятки. Вместе читали книжки, и обычные человеческие, и сказки, которые тени взрослых сочиняют для детских теней, чтобы тем было легче занять себя в пасмурные дни. Правда, накормить друг дружку любимым печеньем им не удалось. Как ни старались. Все-таки слишком разные материи, ничего не попишешь». «Ого», — говорю я, — «повезло барышне с лучшей подругой, ничего не скажешь». «Повезло-то повезло. Только эта идиллия давным-давно закончилась. Когда люди взрослеют, с ними происходят разные неприятные вещи. И когда обнаруживаешь, что больше не слышишь свою тень и даже отпустить ее побегать уже не умеешь, это открытие может показаться очень печальным. Оно и есть печальное. Чего уж там». Мы растерянно смотрим на Оми. И это все совершенно не в его духе. «Ну, зато она точно знает, чего ей надо», — оптимистически говорит Оми. — «Они обе знают. Поэтому однажды у них все получится. Не очень скоро, явно не на этой неделе, но получится, готов спорить. И это будет так прекрасно, что рассказать невозможно. Но если хотите, я вам о них помолчу». И действительно надолго умолкает. Сидит, подперев руками подбородок, и в одном уголке его рта помещается трубка, а в другом пляшет синий солнечный зайчик, родившийся от счастливого союза солнечного луча и стеклянной бусины браслета Сан. «Только чур печеньем они на этот раз обменяются», — строго говорю я. «Это важно». «Конечно, обменяются», — безмятежно соглашается Оми. «Для того, строго говоря, и встретятся после долгой разлуки». Это была хорошая новость, но есть и плохая для всех нас. В сумме у меня уже 508. В рамме играют, пока один из игроков не наберет заранее оговоренную сумму очков. Обычно играют до 501. Набравший эту или большую сумму первым, считается победителем всей партии. «Игра окончена. Простите, ребята, мне самому очень жаль». «Ничего», — говорю я, — «у меня почти столько же. 504. Можем разделить ответственность. Отлично посидели». «Ты когда теперь сможешь?» «Да хоть в ближайшую субботу». «Вот и славно», — говорит Сан. «Суббота и мне подходит, если после обеда». «Ну, не с утра же пораньше», — ухмыляется Оми. «А я просто киваю. Мне, в общем, любой день хорош». Оми покидает нас первым. За ним в припрыжку несутся Герри и Фреки, чрезвычайно довольные предстоящей долгой прогулкой. Дождавшись, пока они скроются за углом, Сан поднимается из-за стола, целует меня в щеку и уходит в сторону набережной. Столь стремительно, что юбка хлопает на ветру, как пестрый латанный парус, а ноги не успевают касаться земли. Впрочем, этого обычно никто не замечает. Я захожу в старую лодку, чтобы расплатиться за напитки, а потом некоторое время стою на пороге, раздумывая, куда теперь отправиться. Теоретически мне, конечно, полагается просто исчезнуть до субботы, но я уже давно пренебрегаю этой обязанностью. А Оми и Сан, которые выдумали меня, обнаружив, что играть в раме на двоих не слишком интересно, великодушно не замечают моего своеволия. По крайней мере, никогда не обсуждают мои выходки вслух. Одно удовольствие — иметь с ними дело.